Глава 7. Пора стряхнуть пыль. Теперь-то я все поняла. И почему его звали ледяным чудовищем, и почему он сам тогда не испугался чудища и ответил мне именно так. И как я сразу не догадалась. «Куда уйти вздумала?» – спросил он ледяным, как он сам, тоном. Я молчала и, кажется, краснела. Теперь-то я осознавала, какой нелепой для него казалась моя попытка сбежать. Да он с такими крыльями, кого хочешь и где хочешь, найдет. «А зачем я вам? Готовлю плохо, на что еще годна, не знаю». Поджала я губы. «У меня, может, своя жизнь в деревне была, и планы, и женихи». «Несколько?» – поднял бровь Невеус. «Ну…» – я замялась и покраснела еще гуще. Женихи были только в грезах, но это пока что. Я была уверена, что и они появятся. Когда-нибудь обязательно. Меж тем, пока я задумалась и молчала, лицо хозяина изменилось. Стало еще недовольнее и злее. «Из замка больше не выходишь, пока я не разрешу. Поняла?» Я кивнула. А что оставалось делать? Невеус подошел, присел рядом, взял меня за плечи и снова переместил нас в зал. Я пошевелила вмиг замерзшими плечами и завертела головой. Все же, какое это чудо! Я никогда, наверное, не привыкну. Ветерок выскочил из колечка и принялся прыгать рядом с хозяином и тереться о его ногу. Предатель! Я хмурилась, глядя на зверька, а Невеусу, казалось, вообще было все равно. Он встал, о чем-то подумал, да и сказал: «Иди в свою комнату. Надеюсь, ты все поняла». И ушел. Я с обидой смотрела на его широкую спину. Не привыкла я все же, когда вот так понукают. И к мачехе за столько лет не привыкла, а чтоб посторонние приказы раздавали, тем более. В свою комнату я не пошла, побежала, сдерживая навернувшиеся слезы. Распахнула дверь и, скинув наспех тулуп, упала на кровать. Сердце жалобно забилось, а на глазах все-таки выступили горячие слезы обиды и отчаяния. «Что же он за чудовище-то такое? Я же так и папеньку никогда не увижу. И людей не увижу. И лето. Буду жить в вечно холодном замке. И зачем я нужна тут Невеусу? Ведь не нужна же!» Вдоль выплакавшись, я вытерла щеки от слез и решила не унывать. Ветерок ласкался к рукам и пытался меня подбодрить. Вот, уже я не одна. «Что, хозяйка, поссорилась с хозяином?» Раздалось из камина. Огонек был там и как будто даже ярче разжег тлеющие угли. Я решила уйти от ответа. «А ты перемещаться умеешь?» «Как видишь, только туда, где огонь. И только по замку. И обстановочка, я скажу тебе, в твоей комнате тоскливая. Ты поэтому плакала?» Оглядев крохотную комнатку еще разок при свете дня, я поняла, что уборка неизбежна. Не так, как в кухне, конечно, но видно, что тут давно никто не жил. Огонечек и ручеек меня порадовали. Вместе с ветерком захотели снова мне помочь. Дух очага без устали болтал из камина, отогревая комнату. А водяной с радостью отмывал застарелую грязь со всего, до чего я могла дотянуться. Ветерок, которому, наконец, стало не скучно, прыгал, сдувая с поверхности пыль, и дразнил огонечка. Потихоньку настроение, замороженное хозяином замка, у меня оттаяло, и я снова начала улыбаться. К концу уборки комната стала очень милой и даже уютной. Косые, желтоватые лучи зимнего заходящего солнца красиво рассеивались узорами на окне. И на душе стало немного легче, как будто тоже все лишнее, всю пыль с нее стряхнуло. Я вспомнила, что с самого завтрака больше ничего у меня во рту и не было. Да и тогда аппетит мне испортил его чудовищность. Поэтому живот согласно буркнул, когда я предложила всем духам спуститься на кухню и составить мне компанию. По пути я оглядывала стены и гобелены. На рамках картин висели сосульки. Все было в тонком слое пыли, приглушающем яркость красок. Хозяин совсем не следил за замком, и он медленно ветшал. Но было видно, насколько раньше красивым было убранство. Кто-то с любовью подбирал интерьер так, чтобы цвета сочетались, расставлял по углам вазы. Сейчас все пришло в запустение. Из-за проклятия, которым обмолвился огонек, или никто не выдержал жизни с этим чудовищем. Но как ни крути, мне теперь жить тут. И не сидеть же мне все время в комнате. Надо и остальные места в порядок привести. Но это точно потом. Сначала ужин. Я открыла дверь кухни и с удивлением обнаружила там Невиуса. Хозяин сосредоточенно помешивал что-то в котелке, а потом зачерпнул и попробовал. Я видела только его спину, но отметила, как она напряглась. Невиус раздраженно зарычал, взял котелок, даже без прихваток, и вылил в ведро.